По случаю 5-летия со дня кончины великого Ким Чен Ира, недавно Национальный комитет Демократического конга по изучению идей Чучи выставил на своем сайте бессмертный классический труд великого Ким Чен Ына. Будем воплощать в жизнь ким ченерский патриотизм для ускорения процесса построения богатой и могучей родиной.